Килоло, август 1000 года, Фоула. «Ну же, скорее, тетя Фоула!» Как только мы вышли из леса и добрались до окраины Килоло, Брокен схватил меня за руку. «Смотри, дублинцы уже на холме!» И мальчик помчался к дуну, возле ворот которого встречать гостей собралась целая толпа. Я попыталась за ним угнаться, но боль в левой части тела мешала мне двигаться слишком быстро. Проследив за племянником взглядом, я увидела, как он пробрался сквозь толпу и оказался рядом с Лукрецией и Марией. Моя подруга стояла с высоко поднятой головой и прямой спиной. Превозмогая боль, я ускорила шаг, чтобы побыть рядом с ней в столь непростой миг, и добралась до ворот Дуна в тот самый момент, когда на тропе показались первые викинги. Гостей было около полусотни, и все они ехали верхом, а замыкала процессию карета, запряженная четырьмя прекрасными серыми кобылами. Дублинцы носили роскошные одежды из шелка и меха, а на их поясах висели топоры и мечи. Добрый знак. Значит, они все же не привели с собой рабов. Лукреция бы этого не вынесла. В главе процессии ехал Ситрик. Именно он миновал нас первым. Брокен с открытым ртом таращился на предводителя дублинских викингов, который не нуждался в моем представлении. Ситрика было легко узнать по длинной черной бороде, блестящей на летнем солнце. Точь-в-точь, как его описывали в народных песнях. На плечах он носил огромный плащ из медвежьей шкуры, а каждый его палец украшало золотое кольцо. Рядом с ним ехал Малморда, владыка Ленстера и брат королевы Гормлад. Также я узнала еще одного викинга, Гиллу, лошадь которого шагала чуть позади. Лица остальных дублинцев казались мне размытым пятном. Кого-то из них я уже видела раньше, а кого-то нет. Когда мимо нас проезжал крупный мужчина с длинными каштановыми волосами, заплетенными в косу, Лукреция схватила меня за руку. Этот викинг то и дело выискивал взглядом молодых девушек, а затем его глаза нашли Лукрецию, и он плотоядно ухмыльнулся. Моя подруга вздрогнула, но не отвела взгляда, пока здоровяку самому не пришлось посмотреть на других всадников, которые уже замедляли ход. Кем бы ни был этот мужчина, Лукреция его узнала. Я решила, что однажды он причинил ей боль и сжала ее ладонь еще крепче. Лошади не желали тащить карету к воротам Дуна вверх по склону, и она остановилась рядом с нами. Не дожидаясь, пока кучер начнет понукать животных, из кареты выскочила встрепанная Слойна и кинулась встречать старых друзей. Как и другие дублинцы, она носила шелка и меха, хотя от меня не укрылось, что под ее платьем свободного покроя прятался растущий живот. Жительницы Килоло встретили принцессу радостными объятиями. «Как же хорошо снова оказаться дома!» — вздохнула Слойне. Пока она обнимала старых подруг, из ворот Дуна вышли Бриан, Мурха и Тейк. При виде дочери король улыбнулся и долгое время не сводил с нее взгляда. Ситрик взирал за семейным воссоединением с бесстрастным выражением. Вероятно, он слишком привык быть в центре внимания. Когда он слез с лошади, его примеру последовал сначала Малмурда, а затем и остальные дублинцы. Судя по выражениям их лиц, визит в Килоло был для них ничуть не более желанным, чем для Лукреции. Викинги обратили взгляды на Дун, а некоторые пытались рассмотреть королевские чертоги через ворота крепости. Как только из Дуна вышла королева Гормлад, все любопытные взгляды тотчас переместились на нее. Я ожидала, что дублинцы помашут ей или поприветствуют радостными возгласами, но ничего подобного не произошло. Возможно, эта встреча получилась слишком формальной, или же викингам было не по себе. Впрочем, и сама королева едва ли казалась воплощением дружелюбия. Она не улыбалась и едва взглянула на сына, который единственным из всех гостей поднял руку в знак приветствия. Я надеялась, что ее порадует встреча с семьей, но этого не случилось. Так или иначе, Гормлад остановилась рядом с мужем и протянула руки навстречу гостям. «Сын мой Ситрик, брат мой Малморда, дублинцы и ленстерцы, «Я приветствую вас в доме моего мужа». Она произносила эти заученные слова ровным вежливым тоном. Ситрик, все это время не сводивший взгляда с матери, едва заметно склонил голову. Король Брен улыбнулся. «Я Брен из клана Долкайш, владыка Манстера и король Леа Мога, приветствую вас в своем Дуне. Вас ждут яство и вино. Добро пожаловать в Килалу». Не дожидаясь мужа, Слойна помчалась вперед и угодила в объятия Мурхи и Тейга. Король Бриан подошел к своим детям и тоже обвил дочь руками, а затем повел ее в Дун. Подождав пару мгновений, королева развернулась и последовала за ними, покачнувшись под весом тяжелого живота. Тейг взял ее под руку, и они вместе направились к чертогам. «Мне было жаль Гормлад. Она выглядела такой несчастной». «Приветствую вас, друзья. После столь долгого путешествия из Ленстера и Дублина вам не помешает подкрепиться и отдохнуть». Сказав это, Мурха жестом пригласил приезжих воинов следовать за ним. Он улыбнулся, расспрашивая их о том, как прошло путешествие, и это помогло им расслабиться куда больше, чем церемонные приветствия королевской четы. Юноши Килало повели в конюшни их лошадей, а сами воины потянулись в чертоги, где их ждал пир. Глядя на викингов вблизи, я не могла не восхититься их роскошными одеждами. Я полагала, что Ситрик прибыл сюда еще и за тем, чтобы покичиться богатствами Дублина и показать Бриану, что он был достойной парой для его дочери. Последним через ворота Дуна прошел рослый викинг с косой. На прощание он смерил Лукрецию еще одним сальным взглядом. «Кто это?» — спросила я подругу. «Его зовут Ульф», — прошептала та дрожащим голосом. «Меня пленил его отец, и его семья владела мной, пока я жила в Дублине». Лукреция повернулась ко мне. «Он настоящий злодей. Пообещай мне, что никогда не останешься с ним наедине». «Обещаю», — заверила я, крепко сжав ее руку. «По крайней мере, они не привезли с собой рабов», — добавила Лукреция. Она дышала тяжело и прерывисто, явно пытаясь успокоиться и совладать с непрошенными слезами, которые уже подступили к ее глазам. «Если бы в Килало появились рабы, не знаю, что бы я сделала». Вздрогнув, она обернулась на ворота крепости. Вышедшая из Дуна Кринок жестом позвала и ее, и остальных женщин помочь ей с подготовкой к пиру. Торжество этим вечером намечалось большое, и в чертогах нужна была каждая пара рук. «Быть может, сегодня я помогу на кухне, а ты проведешь вечер с Марией и Фелицией», — предложила я. «Я не могу тебя о таком просить. Ты лекарь короля Бриана. Тебя пригласили наслаждаться пиром, а не носить блюда и кубки. Мне ведь все это не нужно». Лукреция принялась со мной спорить, но я отказывалась слушать ее доводы. «Прошу тебя, зачем тебе лишний раз встречаться с этим викингом? Ты прекрасно знаешь, что пиры мне не слишком-то по нраву». Она взглянула мне в глаза и только затем кивнула. «Спасибо тебе, Фоула. Ты чудесная подруга. Да, мне нужно собраться с силами. Завтра я смогу смотреть на него и других рабовладельцев с высоко поднятой головой. Но сегодня предпочту побыть с дочерями. Я обязан рассказать им о своей жизни в Дублине, ничего не утаивая, чтобы предупредить их». Я поцеловала Лукрецию в щеку, прекрасно понимая, что ее боль не могли заглушить никакие мои слова. «Увидимся завтра». Дождавшись, пока Лукреция с девочками доберутся до дома, я поднялась к воротам Дуна и побрела к кострам для готовки. Кринок и женщины постарше уже раскладывали нарезанные овощи и мясо на длинные деревянные блюда, а девушки помоложе забирали их и несли в главный зал. «А где Лукреция?» — спросила меня Кринок, когда я подошла к ним. «Она сегодня прийти не сможет, но я ее заменю». «Королю это не понравится», — нахмурилась она. «Он приготовил для тебя место за своим столом. Ты ведь его лекарь». Уверена, что он не будет против. Ему наверняка захочется поговорить не со мной, а с нашими гостями. Сказав это, я протянула руки к блюду с едой. Прищурившись, Кринок заглянула в чертоги и закусила губу. «Никто из наших женщин не желает прислуживать королю Ситрику и Малморде. Они винят их в смерти своих мужчин. Ты ведь не...» «Нет, конечно», — ответила я. «Я принесу им еду». Многие обитательницы Килало потеряли родных и близких в сражении при Гленмаме. Я прекрасно понимала, отчего они не испытывали желания общаться с человеком, возглавлявшим войско противника. Мне и самой было непросто ухаживать за ранеными дублинцами после смерти Лонана. Теперь я отчетливо понимала, что примирить недавних врагов будет весьма непросто. Даже на Перу в честь этого союза мы сидели раздельно. Манстерцы в одной части зала, воины из Дублина и Ленстера в другой. Единственным исключением был королевский стол, за которым пировали и король Бриан с семьей, и Ситрик с Малмордой. Остальным же требовалось время, дабы привыкнуть к новым союзникам. Мне тоже было непросто смотреть на дублинцев, но если ценой мира была дружба со старыми врагами, я не боялась ее заплатить. Кринок опустила блюдо с едой на мои вытянутые руки, и я крепко ухватила его пальцами. Тарелка оказалась тяжелой. Ее нагрузили олениной, молодой бараниной и лососем. Стараясь не уронить блюдо, я поковыляла в чертоги. В центре за главным столом сидели король Бриан и королева Гормлад. Мурха, как обычно, расположился по правую руку от отца. Путь до королевского стола с тяжелым блюдом в руках оказался неблизким, и я призадумалась, не потому ли остальные женщины отказались от этой чести. Я смотрела себе под ноги и пыталась сосредоточиться на том, чтобы унять дрожь в руках, не потерять равновесие и не уронить еду. «Позволь тебе помочь, Фоула». Я подняла взгляд и увидела Мурху, который спешил мне навстречу. Он принял блюдо из моих рук и опустил на стол перед отцом. Мы впервые со дня святой Бригитты оказались так близко друг к другу, и я почувствовала, как мои щеки наливаются предательским румянцем. «Спасибо, Мурха». «Попроси Кринок, чтобы в следующий раз не клала так много еды. Оно же неподъемное». Не найдя, что на это ответить, я кивнула и побрела обратно к поварам, где меня уже поджидало следующее блюдо. Жареный лук, вареная капуста и морковь с медовым хлебом. Оно оказалось куда легче, и я подняла его с твердой намеренностью доказать Мурхе, что прекрасно могу справиться и сама. На сей раз мне удалось добраться до стола без дрожи в руках, и я как можно аккуратнее поставила блюдо на стол между слойной и Ситриком. «Фоула!» — вскричала девушка, заметив меня. «Как ты?» «Все хорошо, слойны», — улыбнулась я в ответ. «Надеюсь, и ты в добром здравии». Она хихикнула и осторожно похлопала себя по животу. Настроение у нее было превосходное. Вероятно, пир все-таки удастся на славу. Тейк, подкладывавший сестре на тарелку новые и новые куски мяса, тоже пребывал в отличном расположении духа. «Я по тебе скучала», — добавила Слойна, когда я собралась было уйти. «Приходи завтра ко мне в покое, поболтаем». «Только если не устанешь после пира», — с ухмылкой ответила я. «Сегодня же будут танцы, да?» Мой ответ заинтересовал Ситрика, но не успел он повернуться ко мне, как тут же отшатнулся при виде моих шрамов, проглатывая так и не произнесенные слова. Слойна все заметила, но предпочла не замечать поведение мужа. «Плясать будем до упаду. Составишь мне компанию, Фоула? Как тогда, в Мите. Я собираюсь танцевать всю ночь напролет». «Да, но не забывай, что танцор из меня никуды. Фоула?» Повернув голову, я встретилась взглядом с королевой Гормлад, и она натянуто мне улыбнулась. «Фоула, принеси, пожалуйста, вина для моего брата. Передай Кринок, что этот сорт никуда не годится. И найдите нам хорошее вино из Дублина. А мне самой нужно выпить молока. Ребенок снова шевелится и у меня крутит в животе». Я и поверить не могла, каким вежливым тоном она все это сказала. До сей поры я предполагала, что королева по-прежнему подозревала во мне прокаженную, Но, видимо, она уже успела убедиться в своей неправоте. Иначе разве стала бы она просить меня принести вино ее брату? «Да, королева Гормлад», — Бриан кивнул. «И мне принеси вина, Фоула». Я дошла до столов у дальней стены чертогов, на которых стояли кувшины с вином и чаши с молоком, а затем вернулась к королевской чете. «Благодарю, Фоула», — произнесла королева, когда я поставила молоко рядом с ней. Неискренне улыбнувшись мне еще раз, она продолжила беседу с королем Малмордой. Тот как раз заверял сестру, что она выглядит просто неотразимо, но я-то видела, что его взгляд то и дело украдкой падал на белые пряди Гормлад. С тех пор, как она прибыла в Манстер, ее волосы начали сидеть, а кожа вокруг глаз и губ покрываться морщинками. Говорят, дети крадут красоту у матери, пока растут в ее утробе. Гормлад по-прежнему оставалась привлекательной женщиной, но время и возраст не щадили никого. Я надеялась, что король Малморда сумеет скрыть свой интерес к сединам королевы. Если она поймает его любопытный взгляд, ей едва ли это придется по нраву. Как только гости утолили голод и жажду, пришло время танцевать. Слойна пригласила меня. Она начала смеяться даже раньше, чем музыканты взялись за инструменты, а глаза ее вовсю блестели. Я уже успела выучить местные танцы, пусть даже ни с кем ни разу и не станцевала за все это время. Несмотря на боль в ноге и плече, я приложила все усилия, чтобы не отставать от заданного музыкой ритма. Этот танец был замысловатым. Сначала каждый участник вставал напротив партнера. Пока играла музыка, эти две шеренги двигались взад-вперед, а затем кружились вокруг последней пары справа. Когда музыканты ускоряли ритм, все сходились в центре и выстраивались в живую арку, а каждая пара участников по очереди пробегала через нее, вставала в конце и тоже вздымала руки. Как только все танцоры проходили через арку, танец завершался. Мы со Слойной несколько раз подходили друг к другу и пятились назад, а затем другие танцоры начали двигаться в разные стороны от нас. Я обнаружила, что напротив меня оказался Мурха, а его партнерша, Кринок, стояла по мою правую руку. Слойна с ухмылкой ткнула в брата пальцем, ведь он в кои-то веки принял участие в танце. Я помнила, что Мурхе не нравилось ни с кем танцевать. Каждая его партнерша рассчитывала, что за этим последует предложение руки и сердца. Впрочем, с Кринок такой опасности возникнуть не могло. Она была замужней женщиной, и Мурха дружил с ее супругом. Подрик стоял у очага, притоптывая в ритм музыки, и поддерживал жену радостными криками, когда наступал ее черед проходить через арку. Да чего же странно было оказаться так близко к Мурхе. Когда я кружила вокруг них с Кринок, у меня встали дыбом волоски на руках. Пожалуй, поэтому всем и нравились танцы. Мы могли наслаждаться близостью с другим человеком без нужды в словах. Выбравшись из Дуна, я обнаружила перед воротами Мурху и замерла на месте. Меня удивило, что он сумел улизнуть с пира даже раньше меня. «Добрый вечер, Мурха». Я даже умудрилась произнести это четко и без запинок. Обернувшись шерстяной платок вокруг плеч, я ускорила шаг и направилась в сторону дома. «Я тебя ждал», — тихо молвил он, и я обернулась. «Я догадывался, что ты захочешь уйти, как только потанцуешь со Слойной». Он так хорошо меня знал. От этого осознания у меня ёкнуло сердце. «Тебе не здоровится?» — спросила я. «Нет, все хорошо». Мурха вышел на тропу рядом со мной. «Я просто хотел сказать тебе, что по-прежнему считаю тебя своим другом. Здесь ничего не изменилось и никогда не изменится. Неужели мы не сможем общаться так же, как прежде?» Я хотела этого больше всего на свете, но не желала постоянно жить во лжи. «А еще я хотел извиниться за то, что наговорил тебе во время праздника, и за то, что все последующие месяцы держался в стороне». «Тебе не за что извиняться. Я тоже держалась в стороне. Мне было...» «Неловко», — закончил Мурха, и застенчивая улыбка на его губах намекнула, что сам он испытывал то же чувство. Я кивнула. Полагаю, не каждый день тебе доводится отказывать принцу. Нет, не каждый, — ответила я. Всего-то раз в пару лет. Мурха расхохотался. Давай забудем обо всем этом. Давай ты снова будешь рассказывать мне о том, что я делаю неправильно, как в старые добрые времена. Это мне нравилось куда больше, чем вообще с тобой не разговаривать. Ну что ж, тогда друзья, — ответила я, улыбаясь. Друзья, у меня есть... Он умолк, заслышав, как кто-то зовет его по имени. Я не разобрала, чей это был голос. Скорее, Тейга или Охи, чем короля Бриана. Пока в Дуне гостили викинги, принцу полагалось общаться с ними, а не со мной. «Тебе пора обратно?» «Придется», — вздохнул Мурха и взглянул в сторону Дуна. Ситрик и Ульф стояли возле ворот и указывали куда-то за реку. Ему нужно было идти и развлекать гостей, которых он сам же и пригласил. «Остерегайся вон того викинга», — шепнула я. «Ульфа». «Высокого?» «Да. Лукреция говорит, что он невероятно жесток». «Это он ею владел?» Я кивнула. «И поэтому она не пришла на пир?» «Да». «Я как раз хотел с тобой об этом поговорить. Когда на церемонии в честь Имболка Лукреция не захотела приглашать дублинцев, я так и думал, что причина кроется именно в этом. Завтра мне придется покинуть Киллалу с дублинскими корабелами, но мне пришло в голову, как я могу ей помочь». «Я слушаю». «Корабли будут строить в устье Шанон. Мы уже приготовили там всю необходимую древесину. Ситрик и его корабелы отправятся с нами, а остальные дублинцы, в том числе Ульф, останутся здесь». «Почему?» Мурха опустил взгляд. «Они что, заложники?» «Я бы сказал, просто гости». Впрочем, выражение его лица не оставляло сомнений, что дублинцам предстояло стать именно заложниками. В этом случае у Ситрика не останется выбора, кроме как сдержать слово и обучить мастеров короля Бриана корабельному делу викингов. Тем не менее, это означало, что Ульф может задержаться в Киллало на долгие месяцы. Лукреция не выдержит столько. «Знаю. Поэтому я попрошу ее отправиться с нами и готовить еду для корабелов. Пусть и Марию с Фелицией возьмет с собой, если захочет. Но если я позову только ее семью, она сразу поймет, что я затеваю, поэтому я бы хотел, чтобы и ты отправилась с нами». «Я? Зачем?» «Говорят, корабельное дело опасно для здоровья». Мне не нравилась мысль о том, что придется покинуть Киллало, но я была готова на что угодно, лишь бы помочь Лукреции. Вспомнив о том, какой напуганной она выглядела во время прибытия дублинцев, я не могла и подумать о том, чтобы оставлять ее с Ульфом на несколько месяцев. «Хорошо, я отправлюсь с вами». «Тарлах тоже, поэтому, полагаю, лучше тебе взять с собой Брокона». «Ага», — улыбнулась я. «Начинаю понимать, для чего меня позвали на самом деле». Мурха покачал головой. «Ты же знаешь, что это не так». «Совсем-совсем не так. Или немножечко так». Он усмехнулся и пожал плечами, а затем направился обратно в Дун. Ситрик и Ульф повернулись к Мурхе, и он присоединился к их беседе. Таков уж удел королей и их наследников. Пусть даже всего полгода назад манстерцы и дублинцы враждовали, сегодня их владыки чтили перемирие и показывали остальным, что с недавним противником необходимо найти общий язык. И это приносило плоды. В Ирландии царил мир. По крайней мере, пока.